так надоело умирать. А другой литературный персонаж, умирая, сказал: «Жизнь так прекрасна, что ее не испортит ничего, даже смерть». Но театр помнит вещи пострашнее, а именно смерть под занавес, смерть в роли Отелло, смертоносный диван из Камергерского, мертвяки спешат на халтуру, последний Соландровской, как умер Андрей Миронов, церковь возражает. Ни один человек не умирал столько раз в жизни, сколько артист. Он то в гробу полежит, то, красиво раскинув руки, со стуком упадет замертво, а то, скорчив мерзкую гримасу, изобразит гибель от мышьяка. И это, замечу, нисколько не влияет на его жизненный тонус. Упадет занавес, и артист, стряхнув с себя гробовую пыль, как собака в воду после купания, идет предаваться плотским утехам. И все же, изображая на сцене смерть, артисты как бы примеряют ее на себя, проигрывает то, что рано или поздно случится со всяким. Но в отличие от всякого смертного, кончина артиста окутана мистикой, странностями, высокой трагедией и низкой спекуляцией. Сколько же артистов умерло непосредственно на сцене? И кто именно? И при каких обстоятельствах? И умирают ли на сцене вообще? Ой, да много, навалом, говорят артисты почему-то с будничной интонацией, как будто что ни день у них труп на сцене. Ну кто, например? Вспомнить можете? Конечно. Ну этот, как его? Да хоть взять... В лучшем случае профессионалы вспомнят Андрея Миронова или кого-то из мхатовцев, но без фамилий. А дальше бесконечные паузы, наморщенные лбы и сдвинутые брови. Выходит, что смерть на сцене — это миф? Тогда откуда он родился? При подробнейшем изучении темы мне удалось выяснить, что без легенд и мифологем здесь не обошлось. Хотя реальные факты, достойные высокой трагедии, имеются. Артисты действительно умирают на сцене. Для начала я позвонила туда, где про театр знает все на свете, в Музей театрального искусства имени Вахрушина. Такой статистики у нас нет. Да и зачем нам это? Равнодушно ответили на другом конце провода и, очевидно, пошли пить чай или сдувать пыль с экспонатов. Экстремальные, из ряда вон выходящие события на сцене, похоже, этих профессионалов не занимали. А между тем история оставила нам удивительное свидетельство из жизни артистов. 25 марта 1883 года Англия, Ричмонд. Великий трагик английской сцены Эдмунд Кин играет в Королевском театре в Отелло. В этот день он настолько плох, что долго не решается гримироваться, но все же собирается силами. Согласно описанию историка, два первых акта Кин отыгрывает с трудом. На третьем он даже просит сына, исполнявшего роль Яго, не оставлять его одного на сцене. Начинается прощальный монолог Отелло. Когда Кин доходит до фразы «Окончен труд Отелло», у него начинает сильно кружиться голова, и со словами «Я умираю, скажи им что-нибудь вместо меня» он падает на руки сына. 1724 год. Франция, Париж. На сцене Пале-Рояль дают мнимого больного, господина де Мольера, с ним же в главной роли. Бакалавр Мольер прыгает среди аптекарей с клистерами и весело кричит в ответ докторам: «Умный врач тотчас пропишет кровь бедняге отворить». И вдруг неожиданно стонет и валится в кресло. Жизнь тире смерть,